Мои ноги сами вели меня куда-то. В прошлый раз мне не удалось запомнить дорогу, но я ни разу не задумался о том, как буду разыскивать окаменевшего Угурбаду. Я знал, что у меня все получится. Как-нибудь, само собой. Наконец я свернул в тот самый маленький дворик, который, по моей милости, теперь украшала скульптурная композиция. Художественная ценность кое представлялась мне весьма сомнительной. Трехметровый великан, застывший в нелепой позе, и вызывающе подбоченившийся карлик. Я одобрительно покивал. Дескать, вот и сэр Угурбаду нашелся, и встряхнул кистью левой руки. Пора было выпускать на волю мою зондеркоманду. Скелеты беспомощно барахтались на земле, запутавшись в складках джуфиновой занавески. Отличный эпизодик для какой-нибудь черной комедии. «Эх вы, вояки!» — сочувственно сказал я, помогая мертвецам выкарабкаться из-под упаковки. Потом критически оглядел эту жутковатую компанию. Мда. Если забыть о том, что людям почему-то свойственно считать скелет довольно пугающей штукой, эти ребята не выглядели такими уж грозными вояками. Они равнодушно топтались на месте. Странные тонкие силуэты, на время возвращенные к жизни заклинаниями сэра Джуфина Халли. Все, что осталось от 16 человеческих существ, у которых не хватило могущества выстроить стену между собой и болезнью, как и у многих других жителей Йехо. Я достал из кармана сигарету, уселся на землю, подтянул колени к подбородку. Мне следовало хорошенько подумать, прежде чем мы возьмемся за дело. Через несколько минут я решительно отбросил в сторону окурок и поднял глаза на свое сюрреалистическое войско. Мне пришло в голову, что для начала мне следует просто объяснить им, зачем мы сюда пришли. Лучше, если я буду обращаться со скелетами так, словно они все еще живые люди, раз уж я решил втравить эти останки в такую историю. Я хочу, чтобы вы очень внимательно меня выслушали. Я несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями. Скелеты тем временем подошли поближе. Видимо, они действительно собирались внимательно прислушаться к моему выступлению. «Эти двое, — я указал на окаменевшее изваяние Угурбаду, — виноваты в том, что случилось с вами и со всеми остальными. Они разбудили проклятие Анавуайны, полагаю, просто для того, чтобы немного развлечься. Я привел вас сюда, потому что только мертвые могут убить эту парочку». Если их убьет кто-то вроде меня, они тут же оживут где-нибудь в другом месте. Если их убьете вы, они умрут навсегда. Я снова замолчал и поднял глаза на свой батальон смерти. Мне показалось, что им понравилась возможность расквитаться с Угурбаду. Разумеется, у скелета нет лица, по выражению которого можно как-то судить о чувствах, но я каким-то образом ощутил перемену в их настроении. «Вот и славно», — удовлетворенно кивнул я. «Теперь я хочу, чтобы вы стали очень сильными. По крайней мере, достаточно сильными, чтобы убить эту тварь». Хрупкие тела скелетов внезапно засияли изнутри каким-то холодным голубоватым светом. Теперь они показались мне по-настоящему страшными существами. Кажется, мое последнее пожелание превратило оживших мертвецов во что-то совсем иное. Честно говоря, я представления не имел, во что именно. Сейчас я верну этим статуям их нормальные человеческие тела, мягкие и податливые. Думаю, будет неплохо, если вы просто разорвете их на кусочки. Я бы и сам к вам присоединился, да вот нельзя, — сказал я, поднимаясь на ноги. Мой рот самостоятельно расплывался в хищную кривую усмешку. Я подошел к окаменевшему Угурбаду и прищелкнул пальцами левой руки. Презентовал ему два своих смертных шара в качестве прощального подарка. Когда прозрачный зеленоватый туман окутал два нелепых тела, я удовлетворенно кивнул и принялся командовать. «Ты должен снова стать человеком из плоти и крови, Угурбаду, но совершенно неподвижным. Ты не можешь шевелиться и вообще ничего не можешь, понятно, Мумуся?» По телу великана пробежала судорога, потом оно как-то сразу обмякло. Карлик отчаянно дернулся и тут же снова замер на месте. Я обернулся к нетерпеливо переминающимся с ноги на ногу скелетам, ослепительно улыбнулся и тоном гостеприимного хозяина предложил. Приступайте, мальчики. Убейте его как можно скорее. И имейте в виду, я хочу, чтобы вы не просто послушно убили Угурбаду, выполняя мой приказ. Я хочу, чтобы вы получили от этого удовольствие. Вы его честно заслужили».